Глава 9. Я просто обуза. Как сделать дружеские отношения, приносящими больше удовлетворения? Роза находилась в депрессии из-за потери работы и закрылась дома. Она поступала так и раньше во время депрессии, и это отрицательно сказалось на дружбе с одной ее подругой. Раньше на работе она сидела у себя в кабинете, изредка контактируя с коллегами. Она говорила: «Я не собираюсь утомлять их своим унынием. У них есть все, а у меня ничего, так отчего бы им хотеть общаться со мной?» Возвращаясь домой с работы, она пила и смотрела по телевизору программы, которые едва могла вспомнить на следующий день. Но теперь она все время проводила дома, навязчиво размышляя о потере работы, чувствуя себя подавленной, беспомощной и отвергнутой. Ее чувства были схожи с чувствами многих людей, потерявших работу. Но теперь она замкнулась еще больше. Когда я спросил, звонила ли ты друзьям, чтобы с ними встретиться, она ответила: «Никому не захочется слушать нытье». У Розы была привычка сосредоточиваться на негативе и со своими парнями. Она искала поддержки, надеясь на одобрение, но иногда резко меняла тему разговора, жалуясь на жизнь. Иногда мужчины, с которыми она встречалась, пытались поддержать ее, а иногда просто переставали ей звонить. Это усугубляло ее депрессию и руминации. Описывая проблему Розы, я вовсе не хочу, чтобы вы подумали, что никогда не следует делиться своими чувствами с другими людьми. Любому человеку нужна поддержка, и я не собираюсь винить вас за вашу депрессию. Это свело бы к нулю цель этой книги. Наша общая задача — предоставить вам лучшие инструменты для преодоления депрессии. Друзья могут вам в этом помочь, но вам придется быть честным с самим собой и оценить, в состоянии ли вы общаться с ними продуктивно. Отношения и депрессия. Многие находящиеся в депрессии люди испытывают серьезные проблемы в отношениях. Депрессией чаще страдают одинокие люди, разведенные, а также те, у кого проблемы в личных отношениях. Потеря отношений, например, развод, влияет на вас на многих уровнях. Вы лишились возможности вознаграждающего общения с партнером, финансовое положение может ухудшиться, круг друзей может сократиться, и вы можете винить себя за развод. Все это реальные проблемы, которые мы рассмотрим в этой главе. С другой стороны, депрессия может привести к конфликтам в отношениях и их краху. Находясь в депрессии, вы меньше участвуете в совместных мероприятиях со своими друзьями, избегаете общения, отменяете планы, не отвечаете на звонки. В итоге друзья могут прийти к выводу, что они вам больше не интересны. Например, друзья Розы приглашали ее вместе поужинать и сходить куда-нибудь, но она отказывалась. Она понимала, что не может рассказать им ничего интересного. Она вела себя так настолько часто, что некоторые друзья перестали с ней общаться, что привело к еще большей изоляции. И наоборот, депрессия может привести к еще большей зависимости от друзей. Возможно, находясь в их компании, вы много жалуетесь. Возможно, просите о поддержке, но потом отвергаете их помощь. Или вам нужно столько их поддержки, что им трудно справиться с такими требованиями. Так что вы оказываетесь в затруднительном положении. Вы не хотите чувствовать себя в изоляции, но не желаете обременять других людей. Нытик ли вы? Пребывая в унынии, мы ищем поддержки друзей, но иногда можем непреднамеренно нагонять на них тоску своим поведением. Взгляните на поведение типичного нытика и спросите себя, не напоминает ли что-нибудь из этого списка вас. Я постоянно жалуюсь на то, как мне плохо. Я жалуюсь на свои страдания. Я жалуюсь на несправедливое отношение ко мне других. Я негативно отношусь к миру в целом. Я постоянно ищу одобрения. Я отказываюсь от помощи, как только ее предлагают. Я не отвечаю на звонки, письма или сообщения. Я отменяю планы с друзьями. Я не иду на контакт. Я не интересуюсь у своих друзей, как у них дела. Я не хвалю людей. Я дуюсь и замыкаюсь в себе. Теперь мы будем честны сами с собой. Мы все так порой поступаем. Но, ощущая уныние, мы можем ступить на скользкую дорожку, что в конечном итоге вгонит в тоску любого. Вам нужны ваши друзья, а им нужны вы. Однако постоянные жалобы на жизнь заставят всех чувствовать себя хуже. Говоря это, я не преследую цель, чтобы вы чувствовали себя плохим другом. Я предлагаю вам изменить свое поведение, чтобы вам было комфортно в компании друзей. Давайте рассмотрим мысли и чувства, которые могут вам помешать. Друзья нужны мне для поддержки. Разумеется, вам нужны одобрение и поддержка друзей. Более того, если вы знаете, что другие люди волнуются за вас, это улучшает ваше самочувствие. Когда мы можем выразить свои чувства и получить поддержку, мы ощущаем, что не одиноки. Мы видим, что другие переживают за нас. И если наши друзья поступают именно так, это оказывает на нас положительное влияние. Мы уверены, что наши чувства имеют смысл. Мы осознаем, что не одиноки, и что другие часто переживают тот же опыт, что и мы. Мы зачастую способны адекватно оценить ситуацию и найти решение. Выражение эмоций и одобрения являются ключевыми факторами, и необходимо помнить об этой важной потребности. Но также важна объективная оценка. Иногда мы попадаем в ловушку одобрения, постоянно жалуясь на ситуацию, а затем отвергая любой совет. Поступая так, мы рискуем оттолкнуть своих друзей. Мы также рискуем угодить в ловушку своей озабоченности плохим положением дел и упустить из виду возможности их улучшить. Ловушка одобрения. Иногда можно попасть в неприятности в попытке получить одобрение. Во-первых, вы можете считать, что нужно преувеличивать свои жалобы, действительно убедить всех в том, что ситуация совершенно ужасна, чтобы они наконец-то поняли всю вашу боль. Например, Роза рассказывала друзьям, что, потеряв работу, столкнулась с катастрофой. «Не знаю, как дальше жить». И добавляла: «Мой начальник — подонок, не понимаю, как таких земля носит». Так вот, это были честные и искренние заявления со стороны Розы, но они оставляли у друзей впечатление, что ее реакция на ситуацию была настолько неадекватна, что ее трудно понять. Как ни странно, раздувание жалоб до крайности ради получения одобрения вполне может привести к тому, что люди перестанут вам сочувствовать. Один друг сказал Розе: «Тебе нужно взять себя в руки, все не так плохо». Разумеется, эти слова заставили Розу чувствовать себя еще хуже. Во-вторых, у вас могут быть завышенные требования к одобрению. Вы можете считать, что друзья должны знать в подробностях, как вам плохо, чтобы понять ваше состояние. Для соответствия этим требовательным стандартам вы засыпаете друзей жалобами. Роза отправляла друзьям пространные письма по электронной почте, подробно рассказывая о своих чувствах и последних событиях. Представьте себе, что чувствовали ее друзья, открывая свой почтовый ящик и обнаруживая там несколько страниц переписки между Розой и ее друзьями вместе с их комментариями. Это напоминало мемуары. Некоторые из друзей Розы перестали с ней общаться, потому что она засыпала их мельчайшими деталями своей жизни, на которую у них не было ни времени, ни сил. Но как выбраться из ловушки одобрения? Первое, о чем нужно себя спросить, действительно ли постоянное преувеличение и озабоченность ситуации приведут к получению одобрения. Такое случается иногда, однако может принести обратный эффект. Также стоит спросить себя, не являются ли ваши ожидания одобрения чрезмерными. Например, считая, что друзьям необходимо знать каждую подробность для оценки вашей ситуации или понимания того, как вам трудно, стоит подумать об этом еще раз. Зачем им все знать? Возможно, при упоминании, что вам трудно, без лишних деталей, они не только поддержат вас, но и помогут объективно посмотреть на ситуацию. Если ваши ожидания чрезмерны, вы можете в конечном итоге разочароваться, разозлиться и даже начать враждебно относиться к друзьям, в итоге можете не принять поддержку, даже получая ее. Вместо этого вы можете сосредоточиться на том, как донести до них ваши чаяния и начать вносить позитив в ваше общение. Далее мы более подробно рассмотрим, как это сделать. Ловушка жертвы. Роза злилась на друзей, если они не проявляли повышенного интереса к ее проблемам. «Я вас не волную», — заявляла она. «У вас все замечательно. Где уж вам меня понять?» Роза оказалась в ловушке жертвы, чувствуя, что все против нее и обходятся с ней несправедливо. Она завалила друзей жалобами на свою семью. «Моя мать полная эгоистка, ее волнует только она сама. и на коллег по работе. У моей начальницы есть любимица, Лоррейн. Она всегда говорит ей, как хорошо та справляется с работой». Роза чувствовала себя обиженной, оскорбленной и униженной по малейшему поводу. Незнакомцем, не продержавшим перед ней дверь, продавцом, нагрубившим в магазине, или другом, не идущим на примирение сразу же после ссоры. Оскорбить ее чувства могло решительно все. Роза превратилась в накопитель обид. Так вот, справедливости ради, нужно сказать, что это был признак ее депрессии. На ней были темные очки. Она видела исключительно негативные намерения людей и направленную на нее злобу. Она читала мысли «я ей не нравлюсь» и сосредоточивалась на ощущении собственной ущербности. Она думает, что лучше меня. Роза не была параноиком, не была сумасшедшей, но ее друзья начали задаваться вопросом, не перегибает ли она палку со своими жалобами. В действительности же депрессия Розы приняла форму отвержения и унижения. Депрессивный разум сообщал ей, что она никого не волнует. Она чувствовала себя изолированной от общества, недостойной любви и брошенной. Она находилась в полном одиночестве. Роза пыталась докричаться до своих друзей в надежде, что ее услышат, но срывалась на жалобы, оскорбления, гневные слова. И отказывалась от помощи. Как следствие, друзья стали потихоньку исчезать из ее жизни. И одно только это заставляло Розу погружаться все глубже в депрессию. Получение необходимой поддержки. Если в прошлом вы слишком много жаловались, не беспокойтесь об этом сейчас. Это часть вашей депрессии. Для вас очень важно получить поддержку и одобрение, любовь и заботу. И важно чувствовать, что вы можете обратиться к своим друзьям. Я определил ряд проблемных способов обращения за поддержкой. Вести себя как жертва, отказываться от помощи, злиться на людей за их непонимание, дуться и преувеличивать свои жалобы до размера катастроф. Эти стратегии проблемные, потому что с большой вероятностью через некоторое время могут иметь неприятные последствия и отпугивать от вас людей. Однако вы можете научиться просить помощи разумным способом. Давайте рассмотрим простые и конструктивные шаги для получения поддержки. Научитесь просить о помощи. Один из способов — выражаться прямо. «Сейчас у меня трудные времена, и я хотела бы узнать, не могу ли немного рассказать о том, что чувствую. Я была бы тебе очень признательна». Такое послание сигнализирует о том, что вы не ведете себя так, будто имеете на это право, а также помогает вашему собеседнику понять, что вы просите уделить вам немного времени, а не часы. Вы устанавливаете границы для того, о чем просите. Еще один конструктивный способ обратиться за помощью — описать свою проблему таким образом, который показывает, что вы думаете о ее решении. Роза смогла сказать: «Я расстроена, чувствую себя одинокой и недостойной любви, но я также думаю о том, что можно сделать, чтобы помочь себе. Например, записаться на курсы, выходить чаще в люди, выполнять больше дел. И я думаю использовать изучаемые техники, например, как осознать, что некоторые мои негативные мысли нелогичны». Это посылает собеседнику четкое сообщение о том, что вы не только ищете сочувствия, но и помогаете себе сами. Это выигрышная стратегия, поскольку ваши друзья хотят вас поддержать, но могут задаться вопросом, на самом ли деле вы собираетесь помогать сами себе. Ваша просьба о помощи вкупе с готовностью решать возникшую проблему транслирует друзьям сообщение о том, что вы не перекладываете ответственность на их плечи. Вместе у вас получится лучше, но покажите им, что вы тоже прикладываете усилия. Поддержите друга, который поддерживает вас. Находясь в депрессии, необходимо установить баланс между тем, чтобы делиться своей болью и не стать обузой для других. Найти золотую середину нелегко. Что можно сделать? Говоря с другом о том, насколько плохи ваши дела, мягко, но четко обозначьте ваше понимание того, что вы просите слишком о многом и цените его дружескую поддержку. Например, Роза могла бы сказать своей подруге Бетси: «Знаю, что жаловалась тебе на свою работу. Я просто хотела немного поговорить об этом, потому что ценю твою поддержку, но я не хочу обременять тебя своими проблемами». Пребывая в унынии, мы так отчаянно нуждаемся, чтобы нас выслушали, что не осознаем, что ваш слушатель также нуждается в одобрении. Мы же не хотим, чтобы наши отношения с заботливыми людьми были односторонними. Роза нашла способ получать и оказывать поддержку в обоих направлениях. «Иногда бывает трудно выслушать другого», — сказала она Бетси. «Я знаю, что ты делаешь ради меня сверх того, что необходимо и возможно. Я просто хочу, чтобы ты знала, как я это ценю». Это были правильные слова, потому что выражали именно то, что чувствовала Бетси. Бетси знала, что у Розы трудности, о которых ей нужно поговорить, но хотела также почувствовать признательность за то, что она ее поддерживает. Также полезно действовать по очереди, то есть передавать слово своему другу. «Я так долго обсуждаю свои проблемы», — сказала Роза Бетси, «и хочу, чтобы ты знала, что мне интересна твоя жизнь. Я не хочу говорить исключительно о себе». Это дало Розе шанс быть выслушанной, а также позволило Бетси немного рассказать о себе. Роза стала расспрашивать Бетси, что происходит в ее жизни. «Я знаю, что у вас с Роном не все просто. Расскажи, как идут дела у вас обоих?» Это отличное приглашение открыться. Оно позволило Бетси получить поддержку от Розы и помогло Розе отвлечься от собственных проблем. Такую их взаимность, братья отдавать, стоит оценить по достоинству. Во время одного из разговоров Роза протянула Бетси руки и сказала: «Так здорово, что ты моя подруга. Ты всегда рядом со мной, и я надеюсь, что всегда смогу быть рядом с тобой». Рекламируйте позитив в своей жизни. Иногда мы можем чересчур сосредоточиваться на негативе. Общение превращается в поток жалоб, и вы можете даже заметить, что вам нечего рассказать, кроме как бесконечно расписывать свои проблемы. Я предложил Розе обсуждать с друзьями позитивные ситуации и планы. «Я решила перевернуть новую страницу жизни», — сказала Роза Бетси. «Возвращаясь в фитнес-клуб, я полна решимости сбросить несколько килограммов, чтобы вернуться в форму. Также я подумываю о курсах видеосъемки. Не то чтобы я собираюсь стать кинорежиссером, но будет здорово узнать побольше о процессе создания фильмов». Роза рекламировала свой позитив, рассказывала друзьям о совершаемых ею конструктивных поступках. Она обнаружила, что когда она делилась позитивом, ей становилось намного лучше, а друзья постоянно хвалили ее за новые планы. «Ты начинаешь общаться намного позитивнее», — сказала Бетси. «Я была так рада слышать, что ты возвращаешься в фитнес-клуб и посещаешь курсы видеосъемки. У меня ощущение, что я начинаю видеть перед собой прежнюю Розу, счастливую. Приятно видеть тебя сияющими глазами». Когда друзья слышат от вас больше позитива, вы чувствуете больше желания привносить его в свою жизнь. Роза сказала мне, что почувствовала мотивацию совершать позитивные поступки, чтобы можно было рассказать об этом Бетси. Это была цепочка благоприятных событий. Совершение позитивных поступков привело к разговорам о позитиве, что побудило Розу выполнять еще больше позитивных дел. Описывая проблему, предложите решение. Некоторые из нас настолько сосредоточены на описании имеющихся проблем, что нам не приходит в голову заняться поиском их решения. Вы проводите кучу времени, рассказывая другу о том, как вам плохо, а когда он предлагает решение, вы от него отмахиваетесь. Решение проблем — важная стратегия преодоления депрессии. Вы рассматриваете депрессию как ощущение беспомощности перед реальными проблемами своей жизни. И вместо того, чтобы искать выход, сосредоточивайтесь только на проблемах, мысленно раздувая их до уровня катастрофы. Что можно сделать? Ведь у вас реальные проблемы. Вам нужно изобразить счастливое лицо и заставить всех поверить, что все в порядке? Нет. Давайте представим себе следующее. Каждый раз, говоря с друзьями о проблеме, вы также проговариваете возможные решения. Например, Роза смогла развернуть ситуацию в разговоре с Бетси. «С тех пор, как я потеряла работу, я чувствовала себя одинокой, опустившей руки и плохо о себе думала. Это было действительно тяжело. Но я также думаю о том, что можно сделать для улучшения ситуации. Я знаю, что мне не хотелось бы просить других о поддержке, но это поможет мне вернуться к нормальной жизни. Прямо сейчас я не испытываю особого оптимизма по поводу поиска работы, но знаю, что у других получается ее найти. По крайней мере, стоит попытаться». Теперь представьте себе, что вы на месте Бетси. Подруга, о которой вы очень беспокоитесь, описывает реальную проблему — депрессию. Но она говорит и о реальных решениях. Если вы похожи на Бетси, это заставит вас обрадоваться за Розу и побудить ее больше ее поощрять. «Я так рада слышать, что ты думаешь о том, чтобы активнее заняться поисками работы», — сказала Бетси. «У тебя столько сильных сторон, что я уверена, отличная работа давно тебя ждет. Сообщи мне, если понадобится моя помощь». Не отзывайтесь о себе, словно свой злейший враг. Некоторые, находящиеся в депрессии люди, тратят кучу времени, обзывая себя неудачниками или ходячими несчастьями, потому что на тот момент действительно так считают, либо потому что пытаются получить поддержку друзей. Такая тактика похожа на ситуацию, когда вы выбрались куда-то с подругой и вдруг начинаете рассказывать ей, почему не следует проводить время с такой неудачницей, как вы. Это сбивает с толку. Во-первых, разумеется, вы не неудачница. Вы просто в депрессии и пытаетесь сделать все возможное, чтобы из нее выйти. Во-вторых, постоянная критика себя перед друзьями лишь отпугнет их. В конечном итоге им надоест вас успокаивать. Если вы ведете себя словно свой злейший враг, то нужно спросить себя, чего, по вашему мнению, вы добиваетесь. Возможно, вы скажете: «Я обязан быть честным в своих чувствах». Это может быть правдой, но только до определенного момента. Говорить, что вы находитесь в депрессии — честное признание ваших чувств, но называть себя идиотом — искажение мысли и ничем не помогающее вам изображение себя. Это лишь заставляет вас навязчиво размышлять о том, как все плохо, и отворачивает от вас друзей. Альтернативой позиции злейшего врага по отношению к самому себе является позиция своего лучшего друга. Например, Роза жаловалась на то, какой идиоткой она была, что потеряла работу. Кому захочется слушать, как друг унижает друга? Новой ролью Розы при общении с друзьями стала роль своего лучшего друга. «Потеря работы была для меня тяжелым ударом», — говорила теперь Роза Бетси. «Но вдруг это к лучшему в долгосрочной перспективе. Я унижала себя, считая себя идиоткой, но все мы совершаем ошибки, и я должна быть более лояльна к себе». Вот что самое замечательное в позиции своего лучшего друга. Вы начинаете понимать, что можете сами себя поддержать и искать выход из тупика, а настоящие друзья помогут в этом. Вы никогда не ошибетесь, если станете себе хорошим другом. Установите позитивный контакт с позитивными занятиями. Как и многие мои пациенты в депрессивном состоянии, Роза была склонна к уединению. Друзья отправляли ей письма по электронной почте и звонили, но она не отвечала. «Я слишком расклеилась, чтобы с кем-то общаться. Я не хочу никого видеть, пока мне не станет лучше». Возможно, вы думаете, что единственное, на что вы сейчас способны в присутствии друзей, это жаловаться, как вам плохо. Поэтому вы стремитесь сделать перерыв в общении. Но это вовсе не обязательно. Я предложил Розе придумать список позитивных мероприятий с друзьями, чтобы встречи не стали поводом для жалоб. Почему бы не повидаться с подругой и не сделать вместе что-нибудь интересное? Роза подумала и решила попробовать. Она позвонила подруге. «Привет, Бетси. Знаю, что была не на связи, извини, но я тут вспомнила о том новом фильме, о котором мы не так давно говорили. Как насчет того, чтобы сходить в кино на следующей неделе?» Дружеские контакты Розы стали теперь частью ее позитивной деятельности по самопомощи. При любой возможности я предлагал Розе планировать новые интересные дела вместе с друзьями. Так мы убивали сразу двух зайцев. Во-первых, она с меньшей вероятностью сможет слишком сосредоточиваться на негативе в кругу друзей. Во-вторых, будет заниматься приятными делами, которые поднимут настроение. Это была беспроигрышная стратегия. Роза начала составлять список совместных дел с друзьями. Ходить в кино, музеи, ездить за город на машине, ходить по магазинам, кататься на велосипеде. У ее друзей поменялось представление о Розе. Теперь она была интересной, активной, и рядом с ней было приятно находиться. Цените советы. Одна из распространенных моделей поведения страдающих депрессией людей — рассказывать друзьям о плохом, просить совета, а затем отвергать его. Роза не была исключением. Она жаловалась Бетси на то, как ей плохо. Бетси предлагала способы, как исправить ситуацию, но Роза твердила: «Ты не понимаешь, как это для меня тяжело». Роза на самом деле так чувствовала, но в ходе разговора расстраивала Бетси. В конечном итоге Бетси может сдаться и отстраниться, и это только усугубит изоляцию и депрессию Розы. Я предложил Розе уважительно относиться к советам друзей, даже если она пока не готова им следовать. Вот что сказала Роза, увидев Бетси в следующий раз. «Спасибо тебе за то, что пыталась помочь мне. Я действительно ценю твои советы о том, как можно улучшить ситуацию. Прямо сейчас мне трудно им следовать, но я знаю, что нужно что-то менять. Я подумаю о твоих словах». А теперь поставьте себя на место Бетси. Даже если Роза честно говорит, что сейчас ей трудно следовать ее советам, она чувствует, что Роза, по крайней мере, благодарна ей за старание. Это больше располагает Бетси к продолжению общения с Розой и оказанию поддержки. Станьте членом большого коллектива. За последние 30 лет развития нашего общества значительно снизилось участие людей в деятельности общественных организаций, церкви, синагоги, клубов, групп по интересам. Мы становимся нацией изолированных друг от друга людей. Роза не была исключением из правил. Она часто сидела одна в своей квартире, размышляя о том, как у нее все плохо. По мере того, как она выходила из депрессии в процессе нашей совместной работы, я предложил Розе взглянуть на возможность общения с другими людьми в общественной организации или группе по интересам. Мы начали составлять список возможных сообществ, в которые могла бы вступить Роза. Клуб велосипедистов, клуб любителей активного отдыха, волонтерство в приюте для животных, она была кошатницей, церковная община, политическая организация, читательский клуб, экологическая организация и комитет по организации встреч выпускников колледжа. Преимущество общественных групп состоит в том, что там всегда есть чем заняться, а еще вы встречаете людей со схожими интересами и приоритетами, и вы даже можете почувствовать, что ваша жизнь обретает больше смысл. Я рассказал Розе о своем друге Дэнни, который был склонен к приступам депрессии и начал работать волонтером в приюте для бездомных при своей церкви. «Это одна из лучших вещей, которыми я когда-либо занимался», — рассказывал мне Дэн. «Я ощущаю, что действительно важен для этих людей. И я понимаю, насколько тяжелой может быть жизнь других. Это заставляет меня ценить, как мне повезло». Один из способов ощутить огромное удовлетворение — помогать другим людям, а один из способов преодолеть самокритику — построить мир, выходящий за пределы своего эго. Один мой бывший пациент каждый год присылает мне открытку на Рождество и держит меня в курсе событий своей жизни. Он стал активным членом организации «Среда обитания для человечества», которая помогает обездоленным людям получать жилье. Сейчас он занят в своей церкви и в ассоциации выпускников своего колледжа. Его жизнь теперь намного более наполненная, чем могла бы быть, если бы он замкнулся в своем мирке. Роза поддержала идею, что, помогая другим людям найти цель в жизни, мы обретаем ее сами. Это стало ее главным правилом. Она начала заниматься с отстающей в школе девочкой. «Каждый день, вставая с постели, я чувствую, что для кого-то важна. Теперь моя жизнь имеет больше смысл», — говорила мне Роза со слезами на глазах. Какой поворот событий! Еще вчера она считала себя обузой для друзей, а теперь чувствовала, что может быть важной для совершенно незнакомого ей человека. Вывод. Должен вам признаться, что немного колебался, стоит ли включать в книгу главу про отношения с друзьями. Возможно, вы критикуете себя и стремитесь к уединению, потому что так чувствуете. Но я понял, что предоставление вам мощных инструментов, которые могут улучшить дружеские отношения, поможет вам повернуть депрессию вспять. Мы необходимы друг другу. Это часть человеческого бытия. Нам нужно подумать о том, как стать более чуткими со своими друзьями, как приносить им пользу и как заниматься самопомощью, ища помощи других. Особенно мне нравится идея разговаривать о позитивных вещах, которые вы делаете для решения проблемы. Это придает вам сил, а друзьям приятно слышать, что вы не опустили руки. Подумайте о том, как найти баланс между поиском поддержки у друзей и оказанием поддержки друзьям. Помогите себе помочь своим друзьям стать лучшими друзьями. И не закрывайтесь ото всех, почувствовав уныние. Я знаю, что хочу быть рядом с друзьями, когда у них трудные времена. Это лучший способ быть настоящим другом. Создание вознаграждающих дружеских отношений. Как депрессия повлияла на вашу дружбу? Избегаете ли вы друзей или слишком много просите у них? Задайте себе вопрос, не ведете ли вы себя как нытик и не вгоняете ли в тоску других людей? Выберитесь из ловушки одобрения и ловушки жертвы. Изучите конструктивные способы обращения за помощью. Поддержите друга, сообщите, что цените его поддержку и хотите поддержать его в ответ. Рекламируйте позитив в своей жизни, то, что вы делаете для помощи самому себе. Делясь с другом проблемой, говорите и о ее возможных решениях. Не говорите о себе, словно свой злейший враг. Постоянная самокритика перед друзьями может оттолкнуть их и заставить вас чувствовать себя еще хуже. Планируйте позитивные мероприятия, чтобы ваши встречи с друзьями не были просто возможностью им пожаловаться. Уважайте советы друзей. Не просите о помощи, если не готовы принять ее. Станьте членом большого коллектива.